Гелия это задело. Однако он не стал сопротивляться приказу свыше, а лишь запросил документальное обоснование такого решения. К тому времени общество переживало первый приступ демократии, и на улице были выпущены из психушек все инакомыслящие, колдуны, провидцы, экстрасенсы, словом, все, кто имел потусторонние связи, ранее отрицаемые материалистической идеологией. По стране, как грибы, начали расти всевозможные секты, фонды и фирмы, использовавшие человеческие возможности общения с небом и землей, с Богом и дьяволом. С экрана телевизора не исчезал главный маг и чародей Кашпировский, страдающий жутким косноязычием, но при этом на какое-то время уболтавший доверчивое народонаселение. Карагод понимал, что все это делается, чтобы переориентировать психику среднего гражданина, увести его от марксистских догм к догмам другим, насытить его потребность в прикосновении к чуду, к ранее запретным темам, однако не освобождать его от ярма материализма, а запрячь в иное, ускользающее, то самое, которое используют в эпоху революций и перестроек, когда человеком следует управлять исподволь, внушая ему, что он наконец-таки получил желаемую свободу. Иезуитский этот способ не казался Гелию совсем уж неприемлемым. Его модель была давно отработана, например, в Соединенных Штатах, где таким образом на протяжении долгих лет удерживали общество от социальных взрывов. Карагод пока еще не знал точно, однако предполагал, что будущее Перика в центре будет связано с этой моделью, и потому, посылая запрос, хитрил, желая косвенным путем найти подтверждение собственным выводам. Ответ пришел неожиданный. Вероятно, специалист в области астрального анализа раскручивал Прозорова только в направлении, связанном с ядерным щитом и ударом возмездия, по старой схеме. И объект, естественно, предсказал вещи странные, звучащие дико. Будто, начиная с 1999 года, в Севастополе и в Прибалтике встанут американские авианосцы с ядерным оружием на борту, а самолеты будут контролировать моря, объявленные зонами национальных интересов США. И что год 1999 будет годом радости дьявола, однако его торжество продлится недолго, поскольку три зловещие последние цифры перевернуты вниз головой, что означает зеркальное отображение реальности. Это значит, что конец света для России только привидится, но и призрака будет достаточно, чтобы народ очнулся ото сна и осознал явь. Слухач ничего подобного не предсказывал и вообще не поминал дьявола. Поэтому заявление Прозорова было весьма сомнительным, но руководство думало иначе и настоятельно рекомендовало начать с объектом предварительную работу, досконально изучить его личность. Его поместили в бокс, где сидел слухач, предварительно еще раз обследовав стены с помощью аппаратуры. Карагод сам присвоил ему кличку «Матка», полагая, что это точно характеризует внутреннюю суть объекта. Он не особенно надеялся на успех, но втайне торжествовал маленькую победу над стариком-генералом. Есть, есть на Руси блаженные! И не сошелся свет клином на слухаче, хотя широколобые, работавшие с предыдущим ясновидцем, на этого смотрели скептически. Назло широколобам работать с объектом Карагод решил сам, по крайней мере, на первых порах. Личность юродивого установили тут же. В кармане оказался членский билет общества охраны животных, на имя Прозорова Валентина Иннокентьевича.